Я на нее могу посмотреть. Погоди уже, погоди, Александра. Диво дивное свершилось. А тут старцы-пустынники какие под именем Христа Спасителя ходят. Ересь на меня пустили собакины дети. И что удумали? Гнать тебя батагами, грязью яко еретика-щепотника. Верижников подбили на то, слышь? Ах, паскудники, псы вонючие! Погоди уже, я того апостола Елисея крестом огненным заставлю молиться, и аллилую воспоем уже. Лопарев догадался, какому-то апостолу Елисею гореть на костре. Пустынники ведь не знали про знамение. Молчай, молчай, Александра, не вводи во искушение, бо сам под Божьим знаменем живешь, яко младенец у титьки матери. Погоди уже, дай подумать. И старец Филарет погрузился в думу. Лопареву стало жутковато. Что-то надумает Филарет. Если бы знал, как обернется совет Ефимии, никогда бы не сказал, чего доброго человека сожгут, да еще и аллилую петь заставят. «Возлюбил тебя, Александра, — начал старец, — яко сына родного Макея, какой на Енисей реку ушел со товарищами. Плоть к плоти приму тебя в общину, потому благодать Божью принес ты всем нам. Слава Господу! Апостолы порешили гнать тебя батагами, да навозом и грязью, слышь? Погоди уже, познают батаги!» Перекрестился, спросил. «Окреп ли телом, Александра?» «Окреп, отец. Можешь ли пройти версты три или четыре?» «Пройду, отец. Ладно. Слушай тогда. Восхода солнца ждать нельзя, потому как апостолов надо потрясти. Так же надо, ох, надо, ожерели, собакины дети, придут гнать батагами, а тебя нету. Тут я скажу им, треклятым, как они посрамили знамение Господне и узрели нечистого через дурные помыслы свои. Скажу-тка, скажу. Старец погрозил посохом. Надумал так, Александра, подыму сейчас Ларивона, и он поведет тебя, сын мой, версты за три к лесу, и ты там спрячешься. Пять днев поживешь там до субботнего моления. В субботу явимся к тебе всей общиной с песнопениями, с иконами древними, и кобылицу тут приведем с жеребенком, слышь? И ты выйдешь из леса, яко праведник Иисуса, и воспоем аллилую. Лопарев ничуть не обрадовался такому торжественному вступлению в общину, тем более, если кого-то сожгут. «Не надо никого сжигать», — попросил Лопарев. Старец пристально поглядел на него. «До субботы пять дней, человече, успеешь обдумать всю свою жизнь от истока до устья. Коль порешишь быть с нами, выйдешь к общине, и служба будет. Не порешишь — ступай себе с миром. Хоть на восток, хоть на запад». Лопареву ничего другого не оставалось, как принять условия старца. «Аминь тогда. Стань на колени, благословлю». Лопарев опустился на колени. «Теперь пойду будить Ларивона. Хлеба возьмет тебе, кружку там, баклажку для воды, серных спичек, чтобы огонь мог добыть, топор, чтобы в лесу жить». Старец поднялся, опираясь на посох, постоял некоторое время, глядя на Ишим, пробормотал что-то себе под нос про бесноватых верижников и ушел, шаркая мокроступами. Послышался подозрительный шорох, Лопарев оглянулся, Ефимия. «Тсс, все слышала, знаю», — промолвила полуночница, горячо схватившись за руку Лопарева. «Ой, хорошо сказал про знамени-то». «Не было никакого знамени», — вырвался у Лопарева. «Было, было», — шептала Ефимия. «Верить надо, Александра, коль под Богом ходишь. А потом Елисея на кресте сожгут. Елисея апостола? Ой, кабы сожгли! Не старец, а лишак, чудовище поморское! Он бы тебя первый батагом ударил по голове, и ногами бы топтал, и грязью бы кидал. Кого жалеть-то? Не пустынника, а ехидна триглавая. Слушай, Александра, не думай от общины уйти, сгинешь. На каторге или в цепях. В общине твое спасение. Ни один Филарет возлюбил тебя, слышь. Идти мне надо, может, позовет старец. Не уходи же, не уходи. Я в той роще найду тебя. Жди меня, жди».